Глава 6. Лилия. Совершив все необходимые гигиенические процедуры, я с удовольствием опускаюсь в теплую воду. Вода сама по себе душистая, будто с добавлением эфирных масел. Я чувствую тонкий запах лаванды и успокаиваюсь еще больше. Не удивлюсь, если мне сюда и впрямь накапали успокоительных капель. Я никуда не тороплюсь, с удовольствием наслаждаюсь лежанием в воде. После ужасного страшного дня в жаркой пустыне, после погони верблюдов, кочевников, песка и остального, вода просто как бальзам на душу. Я очень рада, что шейх первым делом отправил меня отмываться. Чувствую себя точно заново родившейся. Но, искупавшись, вымыв волосы, намазав себя каким-то сладким ароматным маслом, я начинаю испытывать дикий голод. Рядом с бортиком ванной на скамье лежит новое пушистое полотенце и банный халат. Все очень ароматно пахнет и приятно к телу. Около стола с зеркалом я замечаю новые, запаянные в пленку гребни, щетки для волос, заколки, а также фен. Кажется, что шейх предусмотрел для меня абсолютно все. Я расчесываю волосы, предварительно смазав их немного маслом. Волосы после него не утяжеляются, не жирнятся, а наоборот, будто бы начинают светиться изнутри, послушно лежат и укладываются в прическу. Интересно, что за чудо-масло такое? После того, как привела в порядок волосы, я замечаю довольно свободное легкое платье с длинным рукавом до пят. Рядом с ним висит нижнее белье, новое, с бирками. Я надеваю все это на себя. Белье подобрано идеально, а вот с платьем немного переборщили. Ну и не страшно. В нем я, наоборот, чувствую себя защищеннее. В нем можно даже завтра идти в посольство. Не в танцевальных же шароварах, в самом деле. Полностью готовая, одетая и причесанная, я выхожу из ванной. В гостиной на низком столе уже накрыт изобильный ужин. Вокруг стола разбросаны подушки, на одной из которых терпеливо дожидается мой шейх. «Как чувствуешь себя после банных процедур?» — осведомляется он. «Лучше, признаюсь я». «Тогда идем ужинать». Шейх широким радушным жестом приглашает меня к столу. Я осторожно опускаюсь на подушку за противоположный край стола. Отмечаю про себя, что волосы мужчины тоже влажные, и одежда на нем иная, нежели чем была в пустыне. Легкие светлые брюки и свободная широкая туника. Шейх времени даром не терял. Тоже принял душ, смыв с себя песок пустыни. «Ешь, снежная лилия, местный повар самый лучший в этом городе», — заявляет шейх и сам тянется за мясом молодого барашка. Он не ел без меня, терпеливо ждал, очень вежливо с его стороны. Я смотрю на разнообразные блюда, коими заставлен весь стол, и у меня глаза разбегаются. Такого изобилия на шведском столе нашего отеля не было. Тут и мясо, и рыба, и блюда из риса, картофеля, морепродукты, устрицы, рыба, птица, зелень, фрукты, сладости, орехи, фисташки и сухофрукты. В отдельных вазочках налиты соусы, джемы, варенье. Из напитков в изящных графинах стоят свежевыжатые соки. «Попробуй щербет». Шейх самолично наливает мне в бокал ароматный напиток. «Он безалкогольный?» — уточняю на всякий случай я. «Конечно», — улыбается мужчина. «Я против алкоголя». «Я тоже», — усмехаюсь. И уже по-другому смотрю на этого красивого парня. Такая редкость в наши дни, что у него отсутствует столь пагубная привычка. Есть в его компании, как ни странно, легко и непринужденно. Я пробую разные блюда и довольно скоро насыщаюсь. «И правда, повар у вас отменный», — сыто улыбаюсь я, откинувшись на подушке. Жизнь уже не кажется мне такой страшной и пугающей. После всех волнений у меня наступает самый настоящий отходняк. Все, что произошло накануне, уже кажется каким-то далеким и нереальным. Да и сейчас мне не верится, что я сижу за одним столом с настоящим шейхом в его собственном отеле, в незнакомом городе, в чужой стране. А завтра все это исчезнет. Я вернусь домой, к маме, и эта восточная сказка останется далеко позади. на задворках моей памяти. «Загрустила, снежная лилия?» Тут же угадывает мое настроение шейх. «А ты когда-нибудь гуляла по пустыне ночью?» «Нет». «Пойдем, пройдемся». «Лилия, это, конечно, безумие, но так не хочется, чтобы этот волшебный вечер заканчивался. Шейха я уже совсем не боюсь. У него был миллион возможностей причинить мне боль или взять силой, но ни одной из них он не воспользовался. Погулять с ним по пустыне, когда завтра я вернусь в холодную Москву, почему бы и нет? Шейх выводит меня в сад отеля прямо из наших апартаментов. На востоке ночь просто волшебная. Теплое дуновение ветра приносит ароматы цветов и специй, цикады поют в кустах. В небе искрятся звезды. Шейх берет меня за руку, и я следую за ним. Мы минуем длинный сад, выходим в заднюю калитку в заборе и практически сразу попадаем в пески. Дорожка, змеящаяся вдоль барханов, еле различима. «Здесь не страшно ночью?» Нарушаю я тишину. «Со мной тебе нечего бояться», — повторяет шейх. Он останавливается, указывает рукой прямо. «Знаешь, что там вдалеке?» «Нет». «Море». «Серьезно?» «И заброшенный пляж. Хочешь, дойдем туда?» «Хочу. Просто говорю я». Над горизонтом всходит полумесяц луны. Его света еще очень мало, но почему-то все хорошо видно вокруг. Я поднимаю глаза к черному небу, чтобы разгадать эту загадку, и обомлеваю. Даже останавливаюсь, как вкопанная. «Что это?» Восхищенно всматриваюсь в скопление миллиардов звезд и будто бы багровые переливы пыли меж них. «Это Млечный Путь, красавица», — поясняет шейх. «Никогда не видела такое?» «Никогда», — подтверждаю я. «В моем городе такое точно не увидишь». Черные волны теплого моря нежно ласкают мои ступни. Мы гуляем по берегу, разговариваем. Сын шейха оказывается интересным собеседником. Он расспрашивает меня о Москве, о танцах, о моей жизни. Слушает с искренним интересом. В какой-то момент я наступаю на ракушку и, вскрикнув, падаю прямо на него. Шейх ловит меня, усаживает на песок. «Позволь посмотреть». Мы оба понимаем, что я поранилась. Острый край раковины раскровил мне ступню. «Придется мне отнести тебя обратно». Шейх легко поднимает меня на руки. Еще какое-то время мы стоим и любуемся на море, слушаем песню волн. Вся эта волшебная атмосфера, и берег моря, и звезды, и глаза мужчины, все пьянит меня и кружит голову. Шейх наклоняется ко мне, и его губы нежно целуют меня. «Стань моей, снежная лилия!» Ласкает его хриплый шепот. «В эту ночь!» Я в ступоре. С одной стороны, мне очень страшно, ведь я же девственница, и никогда до этого не была близка с мужчиной. С другой, шейх мне очень нравится. Он нежен, обходителен, он привлекателен, как мужчина. Мне всегда хотелось, чтобы первый раз у меня был с достойным парнем. Кажется, шейх самый, что ни на есть, достойный. Может быть, потом, когда очарование этой ночи, пустыни, моря и мужчины пройдет, я пожалею об этом. Да не может быть, а точно пожалею. Но сейчас... Шейх опускает меня прямо на песок. Любуется мною. «Ты такая красивая, снежная лилия. Ты самая красивая девушка из всех, кого я встречал». Он покрывает меня поцелуями, его рука опускается мне на бедро, слегка сдавливает, вторая тянется к поясу его брюк.